Глава вторая. Земли Терека. Дым, клубившийся в небе, в той стороне, где должна быть деревня, не предвещал ничего хорошего. «Что-то у меня плохое предчувствие», — послышался голос сзади. «С ними должно быть все в порядке. Они сильные. И с парочкой вампиров точно должны справиться». Попытался успокоить я скорее себя, нежели призрака. Спустя минут 20 мы оказались на окраине деревни. Дым шел с другой стороны, оттуда, где должен находиться наш дом. Если с ними хоть что-нибудь случилось, Селианам точно не сдобровать. «Пошли туда!» — указал я Таурасу в сторону дома, который выделили нам местные, и мы поспешили в ту сторону. «Странно, а где все крестьяне?» «Кстати, да, где это они все?» Мы прошли насквозь практически всю деревню, но тут не было ни одной живой души. Ответ на этот вопрос нашли практически сразу, как только приблизились к дому, где мы обитали. Недалеко от него, на земле, лежала большая куча высушенных тел. Такого мне раньше никогда видеть не приходилось. «Чёртовы кровососы!» — выругался Таурас. «Выпили все до последней капли крови». Несмотря на то, что картина пренеприятная, сочувствие у меня к этим людям она не вызывала. Они хотели скормить вампира моих друзей, за что и поплатились. Первого врага я увидел сразу возле кучи трупов. Кровосос волок по земле тело какого-то ребенка. Добравшись до мертвых тел, он без особых усилий забросил высохшее тело на верхушку горы и собирался возвращаться, но тут увидел нас. Среагировали мы с Таурасом практически моментально. Использовав наши рывки, мы тут же оказались возле вампира. Мой серп ударил его в шею, а двуручный топор призрака разрубил тело пополам, чуть не задев и меня. «Получен опыт, 1100 единиц». Я посмотрел на тело поверженного врага. «Вампир, вампир-слуга, 55 уровень». «Фига себе, здесь у слуг уровни. Я не стал лутать его тело, ибо сейчас совершенно не до этого». «Пойдем», — скомандовал я, и Таурас последовал за мной. «Вот это да! Среди твоих друзей есть сильный маг огня?» Смотря на сильное пламя, вздымающееся аж на 10 метров вверх, спросил меня призрак. «Нет, но есть очень сильный алхимик». Стена огня образовывала круг, что замыкался вокруг дома, внутри которого должны находиться Ник и Айлин. На заметном отдалении от огня стояло около десятка вампиров. Уровни их разнились от 50 до 75. Выглядели они довольно грозно, особенно тот, который имел наивысший среди них уровень. «Какой у нас будет план?» — спросил Таурас. «Собираюсь использовать на них одно из заклинаний, которое изучил в одной интересной книжке. Я достал некрономикон и начал произносить заклинание. Вокруг меня стала сгущаться тьма, которая по мере того, как я произносил заклинание, начала менять цвет и вскоре стала темно-зеленой. Кинув книгу на землю, я силой ударил ладонями друг о друга, и темно-зеленая магическая энергия медленно потекла к моим рукам. «Все поглощающие рой смерти», — произнес я вслух название заклинания, и с моих рук сорвалось небольшое облако, которое с каждой секундой начало быстро увеличиваться в размерах. Послышалось стрекотание сначала тысячи, а потом десятков тысяч насекомых, и мой рой устремился к врагам. Отметив дом как дружественную цель, мне лишь оставалось наблюдать за действием того, что я сотворил. Вампиры были так заняты штурмом моего дома, что не сразу заметили приближающееся к нам облако саранчи, созданное с помощью магии смерти. «Всепоглощающий рой смерти. До недавнего времени считалось утерянным заклинанием стихии смерти. С помощью этой магии создается рой магических насекомых, которые похожи на свой существующий природный аналог, только внешне. Созданные насекомые способны разрушать и поглощать любую материю, в том числе и магическую». Вот таким было описание заклинания в некрономиконе. Кстати, когда я прокачал магию смерти до 5 уровня, у этой книги открылось еще одно интересное свойство. Оказывается, если держать ее при себе, то эффективность магии смерти владельца этой книги увеличивается на 20% за каждую ступень посвящения после 4-й. «Это отвратительное заклинание», — произнес призрак, глядя на то, как созданные мною насекомые разрушают все, до чего успевает добраться. «Зато действенное». Заклинание действительно оказалось очень сильным. Когда вампиры поняли, что им не убежать, пара из них попробовала перекинуться в летучую мышь, и улететь не получилось. Они решили стойко принять бой. Кто-то пробовал отбиться с помощью магии, кто-то с помощью ближнего боя. Результат был один. Они могли убить сотню, могли две, могли даже тысячу, но что делать с другими? Когда насекомые, созданные магией смерти, добирались до своих жертв, они были обречены. От них не спасали ни доспехи, ни магические щиты. Саранча сжирала все, не оставляя даже костей. Когда действие заклинания закончилось, в радиусе 100 метров от моего дома не осталось ничего. Голая земля и... фигура вампира, окутанная бордовым пологом защитного заклинания. Вампир с классом рыцарь, 75 уровня, неподвижно стоял и смотрел на меня. Я сделал несколько шагов в направлении дома, но он продолжал стоять, не двигаясь. Когда я подошел ближе, понял, в чем дело. Вампир внутри доспехов мертв. В его защите бордового цвета нескольким насекомым все же получилось погрызть лаз, через который внутрь удалось проникнуть нескольким созданием смерти. Подойдя вплотную к вампиру, я увидел, что саранча погрызла ему правый глаз и, вероятно, пошла дальше. Бррр, такой смерти даже врагу не пожелать. Хотя судьба других не лучше. «Ник, Айлин, вы живы?» — крикнул я. Какое-то время никто не отвечал, но потом я услышал какую-то возню в доме. А спустя несколько минут дверь отворилась, и из дома выбежала темная жрица. Огонь погас, и девушка устремилась ко мне. «Ты вернулся!» Подбежав, она обняла меня и долго не отпускала. «Я же говорил, что вернусь. Видишь, даже раньше, чем планировал». Принял призрачную форму и сделал пару шагов назад, после чего снова материализовался, тем самым освобождаясь от объятий. «Ты мне лучше расскажи, что тут произошло. Я рад, что с ними все в порядке, но нужно во всем разобраться». «Ну ты и бука. Неужели мои объятия тебе так противны?» «Ну вот, ее понесло». «Не буду я тебе ничего рассказывать». Девушка посмотрела сначала на меня, а потом перевела взгляд на призрака. Еще и мертвяка какого-то с собой притащил, как будто и без него тут таких мало». Сказав это, она ушла. Я не стал ее догонять. Темная жрица хоть и вспыльчивая, но быстро отходит. Тратить время на успокоение не имеет смысла. Спустя пару минут на улицу вышел и Ник. «Привет, рад тебя видеть». Поздоровался он со мной. «Я гляжу, ты не один». Алхимик с интересом посмотрел на призрака. «Таурас», — представился мой новый друг. «Рад знакомству». «Интересных ты друзей, однако, находишь». Ник пробежался по призраку оценивающим взглядом. «Ты еще успеешь с ним познакомиться. Скажи лучше, что тут произошло?» «На следующий день после того, как ты ушел, селяне принесли нам много вкусной еды и вино. Разумеется, мы с радостью приняли их подарок и устроили небольшой праздник. Правда, на следующий день проснуться смог только я. Вся еда оказалась отравленной. Единственное, в чем они прогадали, то, что меня отрава не берет. Я ел и пил яды намного сильнее, чем те, что они нам подмешали». Ник истерически засмеялся, и пришлось некоторое время подождать, пока он станет снова адекватным. «Когда они пришли к нам, я хорошенько их встретил, после чего занялся Айлин. Ингредиентов у меня практически не было, но мне удалось приготовить что-то типа другого яда, который по совместительству был еще и антидотом». Вот за что я люблю Ника, так это за нестандартный подход. У него не было ингредиентов на нормальный антидот, поэтому он приготовил другой яд, который сработал как антидот. «В общем, в следующий раз к нам пришла чуть ли не вся деревня. К тому моменту Айлин уже очухалась и показала нескольким здоровым мужикам, что то, что они с нами сделали, очень неправильно. Я думал, что на этом они успокоятся. И что хоть они и не будут с нами так вежливы, как были ранее, то хотя бы не будут нас беспокоить». Посмеявшись, продолжил алхимик свой рассказ. «Но я ошибся. Через какое-то время они привели с собой двух вампиров, ну и тут их ждала неудача. Айлин разобралась с одним, ну а я смог утихомирить второго. Кстати, тот, кем занимался я, все еще живой и лежит в доме. Я никогда прежде не видел вампиров, и он стал моим подопытным». Очередная истерическая пауза. «Ну а то, что ты видел ранее, уже четвертая их попытка. Если честно, не приди ты, нас наверняка бы убили». Лицо алхимика стало серьезным. «Спасибо тебе, Эльканор». Еще никогда прежде не видел Ника таким. Один из вампиров в доме, решил я первым нарушить неловкое молчание. «Да, правда, он не совсем целый», предупредил меня на всякий случай алхимик. «Какого хрена? То, что я увидел, меня, мягко говоря, немного поразило. Когда алхимик говорил, что он не целый, я думал, у него нет рук или ног, но у подопытного Ника не было ничего, кроме головы». «Прошу, убей!» Простонала голова вампира. Она лежала на столе, напичканная разными трубками, по которым к ней поступали жидкости разных цветов. «Вы получили новое задание. Облегчить страдания вампира. Класс задания – одиночное. Награда – неизвестна. «Убью, если ответишь на мои вопросы», – ответил я голове и, не дожидаясь ответа, сразу спросил. «Кому ты служишь и кто тебя послал сюда?» «Терек. Меня прислал Терек», – ответила голова. «Скажи, в какой стороне его замок?» «Отсюда 5 дней пешего пути. Убей, прошу». «Он сильный?» «Да, очень. Быстрым ударом серпа я оборвал его жизнь. «Выполнено задание. Облегчить страдания вампира. Класс задания – одиночное. Награда – 10 тысяч единиц опыта». «Не густо, конечно, но я бы в любом случае так поступил». Открыв меню навыков, повысил призрачную форму на 1 уровень, и теперь она давала мне дополнительную скорость передвижения, плюс 20%. Выйдя сквозь стену, застал всех своих знакомых вместе. Они что-то увлеченно обсуждали, и я решил присоединиться. «О чем толкуете?» Появившись у Айлин за спиной, спросил я, отчего девушка чуть не подпрыгнула от страха. «Блин, я же просила тебя так не делать!» Темная жрица надула губки и отвернулась. Видимо, до сих пор обижается на меня. Ну да ладно. «Я предлагал твоим друзьям пойти и отомстить вампиру, который напал на них», — ответил мне призрак, чем очень порадовал меня, ибо я как раз хотел того же самого. «Я только за. Он должен заплатить за то, что посмел напасть на наш дом», — в ответе темной жрицы я нисколько не сомневался. «Я тоже за. Чем больше материала для исследований, тем лучше». Алхимик довольно потер руку. «Кстати, по поводу материала. Я убил того вампира», — сказал я Нику. «Зачем? Ну зачем? Я же с ним еще не закончил». Алхимик был очень расстроен. «Не беспокойся, теперь я знаю, где их замок, и могу тебе пообещать, что можешь сделать с телами вампиров, которых мы убьем, все, что тебе заблагорассудится». От сказанной фразы самому стало как-то неприятно. Сложно догадаться, что этого странного типа на уме и чем могут закончиться его эксперименты. «Хорошо, но помни, ты обещал». Вроде успокоился. «Вы получили новое задание. Тела для Ника Поллика. Класс задания — групповое. Награда — вариативна». «Ох, и хорошо же, когда в твоей команде есть неписи. По выражению лица Айлины я понял, что она тоже получила этот квест». «Я все больше и больше рада, что мы взяли его с собой. Поначалу он меня, конечно, дико бесил, но сейчас я даже к нему привыкла», — сказала темная жрица, подойдя ко мне поближе. «Да он вообще милаха, но если не брать в расчет его не совсем нормальные наклонности. Слушай, ты не обижайся, ты ведь сама должна понимать, что находиться в теле нежити нелегко, и проявление различных чувств, даже приятных, мне немного...» Я не смог подобрать нужного слова. «В общем, не нравится мне это». Увидев, что лицо девушки стало грустным, немного поправил себя. «Не нравится, но это пока». На последнем слове особо акцентировал внимание. «Обещаю тебе, что если вдруг какая-то моя эволюция будет предлагать возможность стать человеком, я ее обязательно выберу, ибо мне самому это очень нужно. Ты ведь помнишь, зачем я вообще все это делаю?» Посмотрел в глаза Айлин, и в этот раз она не отвела взора. «Ты должен найти семью», — ответила темная жрица и только потом опустила глаза вниз. «Вот именно. Не думаю, что они меня узнают в таком виде». Я попытался улыбнуться, но наверняка смотрелось это очень жутко. «Как только обрету нормальное человеческое тело, сделаю все, что ты захочешь», — пообещал я Айлин. «Блин, что-то в последнее время стало многим что-то обещать. Пора заканчивать с этим, ведь мне это все придется и выполнять». «Я запомню». Девушка кокетливо улыбнулась и пошла в дом. Никто же последовал за ней. Снаружи остались только я и Таурас. «Странные у тебя товарищи по оружию», — подлетев ко мне, сказал призрак. «И не говори, но без них я бы не смог дойти до сюда», — признался я. «Действительно, они очень выручили меня, и не будь кого-нибудь из них, я бы мог навсегда сгинуть где-нибудь в гнилых болотах». «А, вот и ты! Я по тебе даже соскучился!» Я увидел крадущегося ко мне со спины мимика, который сейчас уже вымахал до размеров большой шкатулки. «Эй, как тебя там? Еда!» — крикнула вышедшая из дома девушка. Мимик, потеряв ко мне всяческий интерес, повернулся спиной и опрометью бросился к темной жрице, которая держала в руках какой-то меч. Мне стало интересно, и я последовал за ним. «Видел, как вырос? Это все благодаря вампирам и их амуниции», — гордо заявила Айлин. С кровососов мне удалось собрать пару броник и оружия. Мне и Нику они были без надобности, поэтому я решил скормить их ему». Мимик побежал к девушке, и она погладила его по голове. «Когда мимик ест шмот, он растет, и у него повышается уровень. Признаюсь, первый раз вижу такого питомца». Девушка бросила сундучку небольшой клинок, и тот за один присест его умял, а заодно и вырос на один уровень, и сейчас уже стал 8-го. «Понятно. Спасибо тебе, Айлин». Поблагодарил я девушку, а заодно отогнал мимика от брони, в которой умер вампир. «Таурас, как тебе эти доспехи?» — спросил у призрака. Я давно заметил, как он искоса смотрит на них, но все никак не решается спросить. «Надо изучить поближе». Обрадованный призрак подлетел к доспехам и начал их изучать. «Погоди, вот это здесь лишнее». Я тоже подошел к доспехам и активировал заклинание старения. Моя кисть засветилась черным огнем, и я дотронулся ей до вампира. Тело кровососа начало потихоньку сохнуть, а спустя пару секунд и вовсе рассыпалось, оставляя после себя лишь горстку пыли. Будучи лишёнными носителя, латы распались и упали на землю. «Вот теперь можешь примерять». Довольный собой, я отошел чуть подальше, а Таурас активировал свой особый навык. Части доспеха начали соединяться на нем, и вскоре передо мной стоял рыцарь в тяжелых латах и с двуручным топором наперевес. «Вот, так-то лучше. Без доспехов чувство такое, как будто голым хожу». Таурас убрал топор за спину и несколько раз подпрыгнул на месте. Затем он активировал свой рывок и, пропав в одном месте, собрался в другом. «Ладно, пусть развлекается. У меня пока других забот по горло». «Айлин, Ник, подойдите». Позвал я девушку и Неписи. «Вы же понимаете, что теперь здесь находиться опасно». Хорошо, что они довольно умны и сразу поняли, к чему я веду. «В общем, нам надо собирать манатки. Опять, да?» На слове «опять» темная жрица акцентировала особое внимание, но в этом винить ее нельзя. Понятное дело, что ей хотелось какой-то стабильности, но если так, то не ту компанию она выбрала. Собственно, эти мысли я и озвучил вслух. «Да, я понимаю», — понуро произнесла девушка. «Не обращай внимания, пойду собираться». Сказав это, Айлин действительно зашагала в дом. «Тогда и мне надо собираться. Вещей у меня будет побольше, чем у нее. Алхимик грустно улыбнулся и тоже пошел в дом. «Постойте минутку!» — крикнул я им вдогонку. «Местные вампирские дворяне, как я понял из разговора с одним интересным пареньком, живут в замках. Когда мы поквитаемся с ним, сделаем его замок своей резиденцией, и никто нас оттуда уже не выкурит». Вроде помогло, и мои друзья стали повеселее. На следующий день. «Все готовы?» Я смотрел своих друзей. Как и предполагал, вещей у них оказалось немного. Взяв у Айлины и Ника сумки, я распределил их между собой и Таурасом, и мы отправились в путь. По словам вампира, нам предстоял довольно затяжной пеший поход, но особого выбора у нас не было. Понятное дело, что вдвоем с Таурасом мы бы туда добрались намного быстрее. Но, во-первых, мне не хотелось их снова оставлять одних, а во-вторых, я боялся, что вдвоем с призраком нам со всеми не справиться. Когда мы только-только покинули деревню, вдалеке я увидел приближающуюся к нам фигуру человека. Спустя минут 10 к нашему отряду подбежал запыхавшийся молодой человек. «Я так и знал, что вы не станете меня ждать!» Отдышавшись, упрекнул меня искатель приключений. «Фух!» Интелиор сделал глубокий вдох. «Сам же сказал, что будешь в больших подсолнухах. Вот куда бы я пошел, если бы не встретил вас? Да и вообще, куда вы собрались-то?» Вопросы полетели из его рта, как пули из автомата Калашникова. «Кто это?» Девушка с интересом посмотрела на молодого человека. «Прошу прощения за мои манеры. Мое имя Интелиор. Я искатель приключений». Пафосно представился он, после чего театрально поклонился. «Ага, как же. Знаем, какой ты искатель приключений. Правда, свои мысли я озвучивать все же не стал». «Айлин», — представилась темная жрица и сделала легкий реверанс. «Ник». Алхимик протянул Интелиору руку, но тот брезгливо посмотрел на нее и отстранился. «Еще раз посмеешь проделать такое, и можешь проваливать на все четыре стороны», — шепнул я ему на ушко, оказавшись рядом с ним. «Ник, как и прочие здесь, почетный член моего отряда, которым ты пока не являешься, а, возможно, и вообще никогда не станешь. Так что, если хочешь пойти с нами, прояви к нему уважение». Сказав это, я пошел дальше. «Интелиор», — услышал я за спиной. «Извини, не хотел тебя обидеть. Просто подумал, что ты чем-то болен». Попытался он оправдать свой поступок. «Ну что за идиот?» «Так я и болен, причем неизлечимо». Ник засмеялся «Просто это совершенно не заразно», — продолжил он после небольшой паузы. Хорошо, что алхимик был странным, ибо любого другого нормального человека слова искателя приключений наверняка обидели бы. «Где ты этого-то откопал?» Со мной поравнялась темная жрица. «Там же, где и призрака», — честно ответил я. «Умеешь ты находить и друзей?» Девушка улыбнулась. «Этот хотя бы выглядит нормальным». «Рад, что тебе понравился», — спокойно ответил я. Если задуматься, то Энталиор действительно был единственным нормальным из нашего отряда, не считая темной жрицы. Я и Таурас нежить, Ник считай полунежить. Я никогда раньше не задумывался, но девушке наверняка ведь тяжело терпеть все это. Вернее, терпеть нас. Наверняка ей хотелось нормального живого общения с обычным человеком. Надеюсь, теперь ей будет полегче. «Альканор!» — услышал я голос искателя приключений. «Ну что ему еще от меня надо?» «Альканор, подожди!» Парень нагнал нас. «Вы что, правда идете к замку Терека?» «Ну да, а что тут такого?» Спокойно спросил я парня. «Вы рехнулись? Ты ведь ничего о нем не знаешь. Он тебе не этот твой знакомый призрак. Он гораздо сильнее. Плюс у него в клане насчитывается порядка 50 высших и больше 200 обычных вампиров. И ты хочешь победить весь этот клан вчетвером?» Интеллиор посмотрел на меня как-то сумасшедшего. «С тобой нас уже 5». Я посмотрел парню в глаза и улыбнулся. «Ты вообще в порядке? Я видел твои навыки и предполагаю, что ты силен, но с Терком тебе не справиться. Во всяком случае, не с таким отрядом». А вот это интересно. Неписи не видят уровней, но зато могут определить разницу в силе. Думаю, это можно будет использовать в будущем. «Я не думаю, что мы найдем еще союзников в этом деле», ответил я Интеллиору. «Если здесь все происходит так, как ты описал, то все жители напуганы. И бунт против кровососов нам не поднять. Да и какой смысл от селян, которые даже не знают, как правильно за меч браться?» «Ты так говоришь, как будто все знаешь о наших землях». Искатель приключений закатил глаза вверх. «Вообще-то уже есть организация, которая борется с вампирами», заявил паренек. «И почему ты тогда не упомянул о ней сразу?» «Вот же ж, блин, мог и сразу сказать». «А ты не спрашивал», ответил он, тем самым уев меня. «Будь добр, расскажи мне об этой организации поподробнее. Если такая организация действительно существует, то будет глупо не воспользоваться их помощью. Не знаю, правда, как получится взаимодействовать с их членами, учитывая тот факт, кем большая часть нашего отряда является. Но, во всяком случае, узнать о них мне тоже не помешает». «Мы зовемся Огненная Заря!» Торжественно заявил Интеллиор и, расстегнув кожаную куртку, достал амулет, который все это время висел у него на шее. Выполнена безделушка в виде красного солнца, который наполовину утопало в огне. «Судя по амулету, получается, что ты один из ее членов, так?» Задал я логичный вопрос. «Ты прямо сама смекалистость», — ухмыльнулся Интеллиор. «Не знаю, таким ли задумывали разработчики его характер, но бесил он меня просто до жути. И ведь ничего с ним сделать-то нельзя, ибо полезность собака». «А ты не в курсе? Им новые люди не нужны?» «Люди, может, и нужны, а вот насчет нежити не уверен». «Интересно, он знает, что рано или поздно любому терпению приходит конец?» «Ладно, ладно, я пошутил. Не делай такое лицо, ты меня пугаешь». Видимо, он все же уловил суть моего посыла. «Я хорошо знаком с командиром, поэтому поговорю насчет тебя и твоего странного отряда. В любом случае, чтобы вступить к нам, тебе придется доказать свою полезность. А для этого нужно убить несколько вампиров». «Вы получили новое задание. Доказать свою полезность Огненной Заре. Класс задания — групповое. Награда — вариативна». «Но так-то я уже убил их не меньше десятка. От моего заклинания погибло по меньшей мере 9 вампиров, плюс еще тот, которого я убил вместе с призраком возле горы трупов». «Даже если я и поверю тебе на слово, а я не верю, то нужно будет предъявить доказательства», — сказал Интеллиор важным голосом. «И какие доказательства нужны? Головы? Ну а что, самое лучшее доказательство?» «Именно. Причем не меньше 3, если хочешь вступить один, или по 2 на каждого, если отрядом». «Одна голова, считай, есть». Рядом с нами появился Ник, держа в руках отрубленную голову вампира. «Откуда она у вас?» Интеллиор отошел от алхимика подальше. Складывается у меня такое впечатление, что в организацию он попал обманом. «Я же тебе говорил, что мы уже убивали их. Правда, от других ничего не осталось. Не стал я вдаваться в подробности, что с ними произошло. Не знаю, как вообще местные реагируют на наличие магии смерти». «Кстати, об этом». Девушка замялась. В общем, о твоих новых навыках я хотела бы с тобой переговорить. Не уделишь мне немного времени?» К разговору присоединилась Айлин. «Наедине», — на всякий случай уточнила она. «Ладно, мы тогда пойдем вперед. Но у меня к тебе тоже будет пара вопросов, Альканор». Искатель приключений ускорил шаг, и вскоре мы остались наедине с Айлин. «Что это было за заклинание, которое ты использовал против вампиров?» «Так и знала, что она хочет услышать именно про это. Ладно, темной жрице доверяю, поэтому решил ничего от нее не скрывать. Я достал некрономикон и протянул его девушке». «Что это?» «Она взяла из моих рук черную книгу». «Чёрт, я же забыл, что она дамажит». «Стоп». Девушка спокойно ее держала и, видимо, не испытывала особого дискомфорта. «Эту книгу я нашел в пещере, где попал в ловушку этот искатель приключений и где был проклят призрак. Это долгая история, и я тебе ее как-нибудь поведаю, честно. Мне было неохота сейчас вдаваться в подробности этой истории и рассказывать, что там произошло. В общем, эта книга лежала в потайной комнате. Ее нашел Интелиор, но, как оказалось, книга бьет некротическим уроном живых людей. Хотя, судя по тому, что ты спокойно держишь ее в руках, не всех». Девушка шла вперед, слушая меня, но не сводя с книги глаз. «Слушай, если я получу четвертую ступень посвящения, дашь мне ее изучить?» Она отвлеклась от рассматривания книги и посмотрела на меня. «А у тебя что, есть возможность качать магию смерти?» Я с интересом взглянул на Айлин. «Скоро появится. Я почти докачала класс темной жрицы до 10 уровня, а в описании говорится, что такая возможность появится». «Да, без проблем, только саму книгу не отдам». На всякий случай предупредил я ее. «Заметано. Слушай, ты можешь мне рассказать о заклинаниях, которые появляются в магии смерти, в зависимости от ступени посвящения?» «А что тебя конкретно интересует? Просто там их много, и перечислять все займет много времени». Ответил я темной жрице, причем не соврал. Когда получил пятую ступень посвящения школы смерти, у меня сразу же появилось порядка 15 новых заклинаний. И это еще не считая тех, что узнал благодаря некрономикону. «Ну, вообще, я бы, конечно, хотела знать все, но раз уж ты такой лентяй, то расскажи хотя бы о тех, которые тебе приглянулись больше всего. Ну и вообще о магии смерти в целом. Какое у тебя мнение о ней?» «О самых интересных, говоришь?» Я всерьез задумался. Вообще, большинство заклинаний, которые я узнал, были интересными, и не было ни одного, которое я бы считал бесполезным. «Два заклинания ты уже видела, и их не надо описывать, так?» По выражению лица темной жрицы стало понятно, что я не прав. «Действие Роя ты видела. Заклинание уничтожает практически все, с чем взаимодействует. Старение заставляет цель стареть во много раз быстрее. Действует оно, кстати, не только на живых, но и на прочую материю. Для примера я достал метательный нож и активировал заклинание. За считанные секунды оружие проржавело, после чего обратилось в рыжую пыль, которую я просто сдул с ладони». «Супер, мне нравится», — прокомментировала Айлин. «Оба эти заклинания пятой ступени посвящения. И чтобы получить ее, тебе понадобится по меньшей мере 250 000 опыта. Но это я так, на всякий случай». Я коварно улыбнулся. «Вот умеешь ты все испортить. Ладно, давай дальше». Темная жрица немного расстроилась. Таким запасом свободного опыта она явно не обладала, хотя дело это поправимое. «Не расстраивайся, с опытом на этом уровне проблем не будет. Вступим к этим красным зорькам и прокачаемся как следует». Попытался повысить я настроение девушки, ибо в плохом расположении духа она становилась просто невыносимой. «Легко тебе говорить, сам он как уже прокачался». «Ну вот, о чем я и говорил». «Ты дальше будешь слушать или мне не рассказывать?» «Буду», — буркнула Айлин. «Вот и славно. На первой и второй ступенях заклинание, разумеется, попроще. Вроде поднять мертвеца, сделать землю проклятой, наслать болезни и так далее. Ты ведь сама говорила, что раньше была геймером, так?» Девушка кивнула. «Ну вот тогда и представь себе некроманта небольшого уровня и, возможно, его заклинание. Это все будет первая и вторая ступени». «Ладно, я примерно представляю в общих чертах, что там за заклинание. Давай к тем, что посерьезнее. «Окей, на третьей и четвертой ступенях появляются более сильные воскрешалки всех возможных мертвяков, а также есть какой-то призыв. Признаюсь, большинство заклинаний даже не тестировал. Не соврал я темной жрице. У меня действительно не было времени на то, чтобы провести тесты новых заклинаний, ибо как только мы с призраком покинули пещеру, не делали никаких остановок». «Как так? Ты что, правда не знаешь, что делают большинство твоих заклинаний?» «А когда мне их тестить? Или надо было оставить вас на растерзание вампирам? Хорошо, в следующий раз так и поступлю». Рано или поздно всему терпению приходит конец. Ладно, ладно, не кипятись. Чего ты так разбушевался? Это все отсутствие каких-либо сексуальных отношений на тебе сказывается. Вот же дрянь, по самому больному. Ну ладно, это я тебе еще припомню. Поддерживать разговор с ней дальше отпало желание. Поэтому я оставил темную жрицу в одиночестве. Настроение было конкретно подпорчено. Ко мне хотел было подойти Энтелиор, но, увидев мое выражение лица, видимо, решил сделать это попозже, за что я ему был очень благодарен. Пару часов спустя. «Энтелиор!» — позвал я искателя приключений, и парень с радостью откликнулся. «Сколько примерно идти до лагеря Огненной Зари?» «Около 8 дней», — подумав, ответил парень. «Ты не знаешь, есть ли поблизости какие-нибудь заставы или посты вампиров?» Прежде чем идти в лагерь охотников на вампиров, нужно было подготовиться. «Вообще, пока мы идем до лагеря, пройдем как минимум по 3 разным вампирским угодьям. Кровососы рьяно охраняют свои границы друг от друга, поэтому на пути мы столкнемся не только с их патрулями, но и с нормальными заставами. Как правило, патрули состоят из 5-8 вампиров, среди которых один маг, один воин, а с остальными как повезет. У каждого вампирского клана своя специфика, обучают они воинов по-разному. Вот, например, Терек, к которому вы собирались идти, предпочитает воинов, среди его подданных вампиров очень мало магов. Сигивир же, напротив, полагается на магическую силу, в его отрядах очень много магов». «Я смотрю, ты много про них знаешь», — похвалил я искателя приключений. Несмотря на его излишнюю заносчивость и пафос, Энтелиор оказался хорошим информатором. К его словам было бы глупо не прислушиваться. «Вообще-то я лучший разведчик и дознаватель в Ордене». «Ну вот, снова его понесло. Но нельзя его просто похвалить, чтобы потом не выслушать длинную тираду о его крутости». «Я уже это понял. Давай лучше по делу. Скажи, по каким землям мы в итоге пойдем, а заодно расскажи о специфике каждого из этих кланов». Прервал я поток его хвастовства. «Ну вот смотри». Недолго думая, искатель приключений покопался у себя в дорожной сумке и выудил из нее карту. «Офигеть! И молчал ведь! У него в сумке все это время было такое сокровище, а он даже не заикнулся о том, что у него есть карта». Тем временем парень указал пальцем на участок карты. «Сейчас мы примерно здесь. Это земли Терека. Завтра, ближе к утру, мы будем возле границы с землями Тайлы по прозвищу Кровавая Королева. Занимает 3-е место по силе среди всех вампирских кланов. Специализация магия разума и иллюзий. Все ее подданные девушки. Мужиков терпеть не может и вообще презирает. Было бы хорошо миновать ее земли как можно быстрее. Если поймает, пощады нам не будет», — добавил Энтелиор и замолчал. «Кстати, вампиры ведь только ночью активны». Парень кивнул. «Значит, если будем передвигаться только днем, то нам ничего не угрожает?» «Помимо вампиров, есть и другие опасности. Грабители, хищники всякие. Да и не получится у нас скрываться все время. Наверняка рано или поздно нас выследят. Плюс пройти заставы днем не получится из-за того, что в дневное время суток их охраняют люди». «Местные полицаи, значит. Понятно, жаль. А план был хорош». «Полицаи? Кто это?» Энтелиор удивленно посмотрел на меня. «Это слово с моей родины. Мы так своего рода предателей называли. Ты мне лучше скажи, где располагается ближайший аванпост или какое-нибудь место скопления вампиров Терека? Не приходить же в лагерь Огненной Зари без трофеев. Причем их нам надо немало». «Вот здесь. Если поспешим, то доберемся туда в аккурат к ночи. Поэтому предлагаю ставить эту затею и попытаться добыть голову в другом месте. Например, напасть на патруль. Там вампиров меньше». Пытался отговорить меня Энтелиор, но не преуспел в этом деле. Мне не терпелось испытать свои новые навыки в реальном бою, поэтому все уже было решено. «Не бойся, за собой я вас не потащу», — успокоил я его. «Найдете где-нибудь укрытие, а мы с Таурасом сами со всем разберемся». «Я только за». Рядом с нами появился ходячий живой доспех. «У меня уже давно руки чешутся, а топор просит крови», — грозно сказал он. «Вот и договорились. Тогда веди нас к заставе, Энтелиор». Искатель приключений тяжело вздохнул и взял немного южнее. «Как же с вами тяжело», — произнес он напоследок и пошел вперед. Ночь этого же дня. «Вы точно собираетесь туда идти только вдвоем? – спросил Энтелиор вот уже в 3-й раз. «Точнее, некуда. Чего ты за нас переживаешь? Магия крови на нас, если и действует, то не в полную силу. Очаровать нас невозможно, да и сильные мы». Я уже приводил эти доводы раньше, но искатель приключений как будто их не слышал. Там будет по меньшей мере десяток вампиров, причем двое точно будут сильными. Ты это понимаешь? Ты уже говоришь это в третий раз. А я тебе отвечаю, что да, понимаю. Тебе, наверное, сложно в это поверить. Но я и сам сильный, так что успокойся и спокойно жди нас тут. На тебя возложена ответственная миссия. Охранять Айлин и Ника, пока нас не будет. Я и сама могу о себе прекрасно позаботиться. Фыркнула девушка и отвернулась. Темная жрица была недовольна тем, что мы ее не берем с собой, и всем своим видом не забывала нам об этом напоминать. «Таурас, пойдем, нам нельзя терять времени», — сказал я призраку и принял призрачную форму. Аванпост вампиров, по словам Италиора, должен быть примерно в получасе пути от того места, где мы решили устроить стоянку. Прежде чем напасть, нужно придумать какой-либо план, чем я, собственно, и собирался заняться по дороге. Можно, конечно, поступить по-простому, а именно стереть этот аванпост с лица земли при помощи роя. Но тогда не достать нам голов кровососов, поэтому от этой идеи пришлось отказаться. Также одним из вариантов было обычное нападение в лоб. Живой доспех был сильным воином, я тоже. В принципе, наши шансы победить довольно высоки, но это слишком рискованно. Когда я увидел стены аванпоста, остановился. «Волшбу творить будешь?» — поинтересовался у меня того раз, на что я кивнул. «Призрачная стража», — произнес я заклинание призыва, и рядом со мной появилось несколько темных духов, парочка банши и три призрачных гончих. Заклинание третьей ступени посвящения вызывало различных призраков, сила и число которых зависело от уровня магии смерти, а также интеллекта кастующего. Все призраки, которых я призвал, имели 25-й уровень и нужны были для отвлекающего маневра. Они должны отвлечь на себя часть вампиров, в то время как мы с Таурасом должны заняться другими. Не хотелось одновременно вступать в бой с сразу десятком сильных противников. Отправив небольшой отряд призраков в обход крепости, я еще раз пробежался по списку доступных мне заклинаний. Так, посмотрим, чем я там могу себя усилить. Лик мертвеца. На время вы становитесь нежитью, приобретая все бонусы этой расы. Это не подходит, я и так нежить. Идем дальше. Призрачная вуаль. Превращает вас в призрака, благодаря чему вы можете проходить сквозь стены и так далее. Блин, какие интересные мог бы я получить плюшки, будучи, скажем, обычным людским некромантом. Ладно, идем дальше. Доспех мертвого рыцаря. Заклинание создает вокруг вас доспехи, которые носит рыцарь смерти. А вот это уже интересно. Читай дальше. Доспех повышает вашу физическую силу, а также увеличивает показатель брони. Помимо всего прочего, повышается сопротивление к магии тьмы и смерти. Призывая доспех мертвого рыцаря, вы теряете способность применять любые заклинания, кроме смерти, а ваша магическая сила умений конвертируется в физическую мощь, тем самым увеличивая ваш боевой потенциал в ближнем бою. Заклинание было пятой ступени посвящения, которое я вычитал из Некрономикона. По сути, эта магия превращала мага в неплохого миличника, конвертируя его магическую силу в физическую. Интересно. Если я скастую его на себя, я и так довольно силен в ближнем бою, а значит, стану еще сильнее? Сказано, сделано. Как только последние слова заклинания сорвались с моих уст, перед моим лицом образовался магический круг, светящийся и сине-черным цветом. Пройдя сквозь него, я вышел в уже приличном обвесе латных доспехов черного цвета. Открыв меню информации, увидел, что урон действительно увеличился, причем довольно ощутимо, раза в полтора. «Неплохие доспехи», — прокомментировал Таурас. «Осталось только испробовать их на врагах», — ответил я рыцарю и перешел в призрачную форму. Доспехи тоже стали полупрозрачными, что говорило о том, что эта магия могла взаимодействовать с моими способностями. «Щит смерти» было последним заклинанием, которое легло на меня, а заодно и на Таураса. Щит увеличивал резисты к другим стихиям, а также поднимал все параметры нежити, которые мы и являлись, на 10%. «Готов?» — призрак кивнул. «Тогда поехали!» Мы с живыми доспехами устремились к стенам аванпоста. Первыми врагами на нашем пути оказались двое вампиров-караульных, 48-х уровней. «Правого беру на себя!» — крикнул я призраку, уходя в призрачный рывок, и оказываюсь рядом с ним. Молниеносный удар, и лезвие серпа застревает в плече вампира. Врагу в последний момент удалось чуть-чуть увернуться, ибо я метил в шею. Послышался громкий крик. Я повернул голову и увидел тело вампира, разрубленное на две половинки. Черт, призрак меня обгоняет. Я делаю второй удар, и мертвое тело вампира падает на землю. Головы потом отрубим, сейчас не время. Говорю Таурасу, видя, что тот намеревается сделать. Можешь сделать рывок на второй этаж. Для меня ворота аванпоста были не проблемой, а вот Таурас не мог проходить через них, будучи в броне. Также я знал, что ему необходимо видеть место конечной точки рывка, а иначе его навык не работал. «Ща попробую». Доспехи рухнули, но спустя секунду вновь собрались на том же месте. Не получилось. Пришлось тратить время на то, чтобы пройти сквозь ворота и открыть двери с той стороны. Попав во внутренний двор, мы убили еще двух вампиров, в результате чего я получил 29-й уровень. Пройдя сквозь дверь, отпер ее, чтобы призрак мог попасть внутрь, а сам поспешил наверх. Получен урон. 240 единиц. Освещенная стрела. Альканор, призрачный воин. 1260 хитпоинтов из 1500. В мою грудь вонзилась стрела. Из-за того, что я в призрачной форме, получил тройной урон, и это довольно ощутимо, плюс грудь очень неприятно жгло. Я материализовался в физическую оболочку. На моем пути стояло трое вампиров, один из которых вооружен луком, а двое других — мечами и щитами. Ну, получайте. Использую навык «Призрачная капелла», и за моей спиной появляются несколько моих копий, которые одновременно со мной открывают рот и выпускают на волю протяжный вой, поражающий врагов магией смерти и ментальным воздействием. Кровососы пытаются заткнуть уши, но это не помогает. Лучник падает на пол и начинает по нему кататься, оставляя на нем малые полоски крови, сочащиеся из ушей. Резко срываюсь с места и бегу к двум другим вампирам, которые пока еще не успели прийти в себя. Росчерк серпа и отрубленная голова одного вампира падает на пол. Делаю разворот вокруг своей оси и наношу сильный удар по диагонали, попадая в щит. Лезвие серпа трескается и рассыпается, но я успеваю ударить вторым, и кровосос падает. Добить лучника оставалось лишь делом времени. «Я пока пойду наверх», — говорит мне призрак и бежит на следующий этаж. Оставшись без одного оружия, беру во вторую руку кнут и бегу вслед за Таурасом. Дыщ! Огромный топор живого доспеха врезается в деревянный пол, а его атакуют сразу трое. Читаю заклинание «Луч смерти» и прожигаю за несколько секунд сквозную дыру в одном из вампиров. Как следует размахиваюсь кнутом и наотмашь бью им по второму вампиру, вырывая кусок мяса у него с щеки. Кровосос истошно орёт, но спустя пару секунд захлебывается собственной кровью. Перемещаюсь к нему с помощью призрачного рывка и прекращаю его страдания. Последнего вампира добивает Таурас. Поднимаемся на последний этаж и видим хозяина гарнизона, который с интересом нас разглядывает. «Вы из огненной зари?» Спокойно интересуется он. Доспех делает рывок и, оказавшись рядом с ним, ударяет. Ловко извернувшись, вампир оказывается Таураса за спиной. Дотронувшись до его спины ладонями, прошибает им каменную стену и выкидывает с третьего этажа. Бах! Слышу я удар доспехов о землю. «Продолжим. Мне повторить вопрос?» Он поворачивается ко мне лицом и смотрит в глаза. «Нет, но твои мертвые приятели помогут мне вступить туда». Также спокойно отвечаю я. «Понятно». Неизвестный подходит к краю образовавшейся в стене дыры и смотрит вниз. «С вами двумя справиться в одиночку будет довольно сложно. Твой дружок скоро будет здесь. А за то время, пока он бежит, я не успею справиться с тобой. Поэтому до скорых встреч». Вампир прыгает вниз, а спустя мгновение превращается в летучую мышь и исчезает в ночи. «Где эта тварь?» На этаж вырывается Таурас, хиты которого опасно мигают в красной зоне. «Улетел», — отвечая призраку. «Он сказал, что мы еще встретимся». Продолжил я, видя, как мой собрат по оружию расстроился. «Отлично. Вот тогда я с ним и поквитаюсь». Глаза призрака на миг вспыхнули фиолетовым светом, но потом снова стали синими. «Пройдись по аванпосту и собери все головы», — приказал я Таурасу, а сам пошел в сторону стоянки. У меня было много вопросов, на которые я должен получить ответы, причем чем скорее, тем лучше.